Издательство «Эксмо». Шушу-магия. Лесные шарады. Снежная песня. Сегодня в волшебном лесу очень грустно. Опустив печальные мордочки, Шушу лежат на зеленом холме, в который превратилась мама Шама. Юные волшебницы Аниса, Кира, Нини, Туа и Лиана пытались отвлечь подопечных от тоскливых мыслей, но их силы закончились. Теперь они тоже понуро сидели на опушке. Только Аниса не сдавалась и старательно выколдовывала в воздухе фигурный пузырь из воды. «Когда Знаник сказал, что Шушу скучают по маме Шаме, я не думала, что все так серьезно», — с тоской произнесла Лиана. «Я пас», — помотала головой Кира. «Больше ни одной идеи, чем их можно отвлечь и развлечь». Девочки уже и качели повесили, и домик из кристаллов сделали, и фонтаны фейерверки зажгли. Все зря. У Анисы между ладонями лопнул очередной пузырь. «И фигурки у меня не получаются!» — простонала она. «Простите!» Неожиданно Туа вскочила на ноги. Неужели у нее есть план, как развеселить Шушу? «Повздыхали и хватит!» — бойко крикнула Туа. «Бодрее, девчонки! Что-нибудь придумаем!» Она повернулась к Анисе, которая создавала новый пузырь. «Ого! У тебя почти получилось!» — обрадовалась Туа. Но пузырь тут же лопнул. Неугомонная Туа продолжала. «Аниса, а давай еще разок! Кажется, Чиж даже повернул к нам голову!» Повелительница пузырей разозлилась. «Зачем эти шутки?» — со слезами в голосе воскликнула Аниса. «Я же вижу, что у меня ничего не выходит! Я должна стараться лучше!» Расстроенная, Аниса убежала с полянки. Туа непонимающе посмотрела ей вслед. «Кажется, Туа, ты дошутилась!» — заметила Кира. «А что я?» — раздраженно отозвалась девочка. «Я только хотела ее подбодрить!» «Иногда не нужно ничего говорить, и тем более делать!» Вмешалась в разговор Лиана. Она поучительно помахала пальцем в воздухе. «Лучше всего просто быть рядом!» «Стоп!» «Вот оно! Как же волшебницы не догадались раньше!» Они подошли к своим Шушу и нежно обняли их. Туа заключила в объятия сразу двоих — Чиша и Шибу, потому что Аниса убежала. «Скучать по тому, кто вам дорог, это нормально, милые Шушу», — ласково сказала Лиана. «Мы вас понимаем», — шмыгнула носом Нини. «Я сама скучаю по маме Шаме». «А теперь», — заговорила Туа, спуская малышей с рук, — «давайте найдем Анису!» Опечаленная волшебница в это время сидела под деревом бр-цвечков и пыталась наколдовать сложную фигуру из маленьких пузырьков. «Опять не то!» — сокрушалась она после очередной неудачи. Девочка с отчаянием сжала кулаки. От них начало исходить сияние. По щеке Анисы скатилась слеза. Она была так зла на себя. Соленая капелька упала на руку и превратилась в большую снежинку. «Отлично!» — всхлипнула Аниса. «Только снежинок нам не хватало!» И тут ее осенило. «Именно снежинок и не хватало! Шушу никогда не видели снег! Им это точно понравится!» Она вскочила с места и побежала обратно к холму мамы Шамы. Аниса совсем не смотрела под ноги, она не сводила глаз со снежинки. Ее нужно было доставить грустным друзьям в целости и сохранности. Из леса навстречу Анисе мчались девочки. Впереди всех неслась неудержимая Туа. Столкновение избежать не удалось. Девочки врезались друг в друга. Снежинка упала и разбилась. Аниса была так расстроена, что не могла произнести ни слова. Туа спешно начала сгребать осколки вместе. Аниса попыталась снова призвать свою магию и создать чудо, но ничего не происходило. «Все пропало», — прошептала она, глядя на ладони. Волшебный свет больше не появлялся. «Я не могу сделать еще одну снежинку». «Смотри, Аниса, она как новенькая!» — нервно позвала подругу Туа. Она как могла сложила из ледышек кривую конструкцию, но кусочки в ее руках растаяли. Этого Аниса уже выдержать не смогла. «Хватит!» — взревела она. От ее крика образовалась волна, которая отбросила подруг на несколько шагов назад. Вокруг Анисы завертелся снежный кокон и поднял волшебницу над землей. Вмиг налетел ледяной ветер. Шушу еле удерживались в воздухе. Да что там шушу? Даже Кира едва стояла на ногах, но упрямо шагала против ветра к Анисе, чтобы успокоить подругу. «Ай, как холодно!» — возмутилась Кира. Порыв снежного ветра отбросил ее назад. К счастью, ее поймали Лиана и Туа. «Аниса! Нам бы хватило и одной снежинки!» Туа пыталась докричаться до создательницы этой бури. Шуи, подопечный самой Анисы, тоже решил сразиться со стихией. Он создал вокруг себя водяной пузырик и, легко преодолевая воздушный поток, бесстрашно поплыл в центр вихря. В сердце бури парила Аниса. Глаза ее были закрыты. Она будто спала, зачарованная своим колдовством. Пузырек вокруг Шуи лопнул, малыш склонился к уху Анисы и негромко запел свою волшебную песенку. «Вуа! Вуа!» Аниса вздрогнула и очнулась. «Шуи?» — испуганно прошептала девочка. «Где я? Что? Что я натворила?» «Вуа! Вуа!» Нежно повторил Шушу. Он не осуждал девочку, он прилетел помочь. Аниса прижала малыша к себе. Ей сразу стало спокойнее, страх улетучился. «Спасибо, Шуи», — сказала она. «Твои песни утешают. Зачем я только убежала от девочек? Зачем обидела Туа? Я должна все исправить и вытащить нас отсюда!» Аниса локтем ударила по стенке магического кокона, но тот не выпускал пленников. А непогода бушевала все больше. Девочки и так едва справлялись с ураганным ветром, но теперь повалил еще и снег. Туа смогла сотворить забор из волшебных кристаллов, но его тут же занесло сугробами. Лиана и Нини, обняв Шушу, дрожали от холода. «Аниса!» закричала Туа, забираясь на самый большой снежный бугор. «Нас сейчас заметет!» Аниса пыталась пробиться сквозь стену пузыря. «Держитесь!» — крикнула она, с испугом глядя сквозь метель на подруг. Казалось, их вот-вот накроет снегом. «Девочки в беде из-за меня! Я должна лучше стараться!» — решительно сказала Аниса. Вдруг Шуи дернулся. Аниса подняла голову. Перед ней в воздухе парил призрак большого доброго создания. «Мама Шама?» И действительно, сквозь облака зазвучал ласковый голос. «Тот, кто заботится о других, тоже нуждается в помощи. Не отказывайся от нее». Аниса воодушевленно улыбнулась. В руки девочки опустилась волшебная арфа. Аниса осторожно взяла инструмент и провела пальцами по струнам. Ветер сразу притих. Еще одно касание, и метель успокоилась. Третий музыкальный аккорд пробил дыру в, казалось бы, нерушимой стенке пузыря. И вот кокон распался. Аниса плавно опустилась на землю. Подруги кинулись ей навстречу. «Аниса, прости!» — попросила Туа. «Эти мои шутки...» «Все в порядке!» — перебила ее Аниса. «Я зря отгородилась. Ваша дружба и поддержка очень важны для меня». Подруги стояли, крепко обнявшись, а Шушу с любопытством смотрели на падающие снежинки. Они ведь раньше никогда не видели снега, а сейчас его было так много. «Давайте покажем Шушу, что такое настоящее снежное веселье», — предложила Аниса. Туа слепила снежок и запустила им в Нине. Та засмеялась. Кира делала на земле снежного ангела, а Пуш-Пуш повторял за ней. Лиана вместе с Аш катались со снежной горки. Даже свирепый черный монстр Баат, бродивший где-то далеко в чаще, был рад снегу. Вокруг было весело и по-настоящему тепло, хоть и морозно. А все потому, что друзья были рядом.